Собственно говоря, Боря появился раньше, где-то в промежутке между временем Боба Горбачева и временем нашей с Лидой женитьбы. Он появился незаметно и вел себя незаметно. Усаживался в углу и внимательно помаргивал глазами, слушал. Предлагали выпить – выпивал. Предлагали кофе – пил и кофе. И всегда говорил «спасибо». Думаю, что любимым напитком Бори было пиво. Об этом говорил и ранний животик, и особая налитость. Даже, можно сказать, свежесть щек, которая бывает у молодых мужчин, очень любящих пиво. Если ты встречался с ним взглядом, Боря всегда улыбался. «Старик, я все понимаю, все это туфта, старик, но ты хороший парень». И вот увидишь, Боря тоже хороший парень, убедишься. Так можно было истолковать его улыбку. Чувствовалось, что Боря рангом ниже всей компании. Не интеллектуален, нет. Но видно было, что Боря имеет и свои достоинства, иначе Лида не привела бы его. А привела его она. Это теперь я хорошо понимаю. Одевался Боря всегда точно. Если джинсы, так замшевая курточка и полосатая модная рубашка и замшевые туфли. Если уж костюм, одежда на нем сидела неловко. Нельзя носить джинсы при Борином сзади и животике. Он чувствовалось, сам это понимал. И в улыбке его можно было прочесть. «Старик, я сам понимаю, грош цена этому барахлу, и мне на него с высокой башни. Но так принято, старик, зачем выделяться?» Загадочный хозяин комнаты, где мы жили, объявился на 5-й год. Пришла открытка. «Возвращаюсь в Москву. Прошу освободить комнату к 1 февраля». И неразборчивая подпись. Был конец ноября. Лида с утра куда-то ушла. Я сидел, библиотечный день, курил и думал, как теперь быть. За окном было мокро, шел мокрый снег, тут же таял, леденел, черти что. Люди шли по тротуарам, как канатоходцы, ветер вздувал полы пальто. Щелкнул замок. «Входи, входи», — сказала Лида. И вошел Боря. Он поздоровался со мной за руку, поставил на пол портфель, снял пальто и сел, поставив свой стул точно против моего стула. Боря улыбался. От ветра щеки его зарумянились. И на меня вдруг пахнуло покоем. Как-нибудь все уладится. Лида ушла на кухню, гремела там посудой. Вышла с 2 чашками кофе и поставила на стол. «Нет уж, это не для меня», — сказал Боря и вдруг засмеялся неизвестно чему. «Лидок, принеси какую-нибудь кружку». Он открыл портфель, вынул бутылку чешского пива и ловко карманным ключом сковырнул пробку. Пробка звякнула на пол. «Ничего, я подниму», — сказала Лида и поставила перед Боре фужер. Боря залпом выпил 1-й фужер пива, залпом выпил 2-й и вылил остатки, закурил. Лида стояла сбоку от меня спиной к окну. Она тоже закурила. «Как я понимаю, нужна немедленно кооперативная фанза о двух комнатах», — сказал Боря и стряхнул пепель в мое кофейное блюдце. Он выжидательно смотрел на меня, и Лида смотрела. «Нужна», — сказал я. «Где ее взять?» «Раз так...» Боря хлопнул меня по коленке. «Нон проблемас, как говорят в Мексике. 1000 сверху, и вся забота моя». «Это очень недорого», — сказала Лида. Боря вынул вторую бутылку пива. Пробка не открывалась, и Боря деловито возился с нею. «Где ее взять?» — сказал я. «За кооператив ведь тоже надо платить. А мои доходы...» «Возьми у своей матери», — сказала Лида. «У нее есть». Боря всецело погрузился в возню с пробкой. «Как же я возьму? Да она и не даст», — пробормотал я. Лида молчала. Я посмотрел на нее. Она держала сигарету между пальцами, и я видел, что рука ее мелко дрожит. От этого и дым поднимался вверх такой интересной спиралькой. Лида смотрела на меня. Я смотрел на эту дрожащую руку. И, не зная почему, мне вдруг стало жаль эту руку и Лиду, которая уставала на работе. Она работала каким-то клерком, делопроизводителем в Министерстве культуры. Работы по профессии в Москве не нашлось. И как она злилась на эти бумаги! Иногда она останавливалась посреди комнаты и бормотала: «Я своего добьюсь! Я своего добьюсь! Я своего...» Я многое вспомнил, и поэтому сам для себя неожиданно сказал: «Я попробую». Пробка открылась, забулькало пиво. «Нон проблемас», — сказал весело Боря. «За деньгами я зайду послезавтра, за 1000. Она ведь, сам понимаешь, старик, не мне. Боря на этом ни рубля не берет. И то, что так дешево, скажи спасибо ему», — добавила Лида. «Для друзей только так», — сказал Боря. «Я на этом теряю, ибо буду должен своим друзьям, которые все устроят. Но для Лиды...» Он допил пиво. Я чувствовал, что должен что-то возразить, поставить условия. Я же мужчина, хозяин дома, и деньги, черт побери, мои. «Но только в этом районе», — сказал я. «Я здесь привык». «Разумно, старик», — сказал Боря. «Это за городом и в центре города. Тишина. Парк рядом. Этот район еще просто не все раскусили. Договорились, старик. На твоей улице не обещаю, но поблизости будешь. Нон проблемас». Ночью я спросил Лиду: «А что ты имеешь в виду, когда говоришь вот так? Я своего добьюсь. Я своего добьюсь. Чего ты должна добиться?» Лида молчала. Я слышал лишь ее короткое дыхание и видел огонек сигареты. По окнам проползал свет от автомобильных фар. Кто-то орал в трубку телефона автомата под окном: «Тоня, ты меня слышишь, Тоня? А, черт побери!» Звякнул автомат, хлопнула дверь.